Глава 107. Таджинский кризис. Полуостров, расположившийся в северной части южного континента, находился под контролем Великой империи Либуран. Портовый город, по масштабу сравнимый с выдающимися городами империи, был построен вокруг военно-морского порта на восточной стороне полуострова. Большая церковь, принадлежащая религии Хираку, находилась на улице, где жили богатые люди города. У священников и святых рыцарей были свои общежития, а кардинал жил в особняке. Хорошо отличался особняк от окружающих зданий. Элегантность особняка подчеркивалась мозаикой красного и белого кирпича, а также белыми декоративными опорными колоннами. Внутри этого трехэтажного особняка, представленного церковью, была отдельная комната, предоставленная кардиналу. Она считалась огромной, с высоким потолком. Имела впечатляющую настенную роспись и дорогой ковер, покрывающий весь пол. Однако в ней была и обычная мебель, придававшая комнате сходство с помещениями королевского дворца. В центре комнаты стояла специально сделанная двуспальная кровать. Занавес кровати почти достигал потолка и был сделан из роскошной вышитой ткани. Тело большой фигуры, казалось, состоял из множества складок жира. Имело лысину, выпученные глаза, дряблые щеки и вид лягушки. Это был хозяин особняка кардинал Чарос Ацедия Индустрия. В настоящее время он ел фрукты из чаши, которая обычно стоит возле его кровати. «Этот день прошел без происшествий. Континент молчит с тех пор, как послал этого человека сюда. На! Дать ему ничтожный отряд в 100 рыцарей призраков было простым делом. Я гений!» Чарос начал смеяться, а его кровать скрипеть. Заметив фруктовые соки, прилипшие к его руке, он просто вытер их об занавес кровати. «Проводить время в постели – это прекрасное занятие. Однако, хотя это истинное блаженство, я все еще диву даюсь. Что же происходит во внешнем мире?» Чарос лег на спину, думая вслух. Словно желая ответить на его вопрос, дверь внезапно ударилась об стену. «Чарос сама! Это срочно! Извините!» Войдя в комнату, священник моментально встал на корточки перед кардиналом. На мгновение Чарос удивился, прежде чем на его лице отобразилось недовольство. Но священник, стоя на коленях, не знал об этом и принялся докладывать, уткнувшись в пол. «По словам наших разведчиков, группа, состоящая почти из 20 гигантов, прорвалась через оборонительную стену и направляется к городу. Губернатор попросил помощи святых рыцарей, чтобы отбить атаку». Когда священник закончил свой доклад, он поднял голову и спросил, как действовать дальше. Чарос поднялся с кровати с ужасной гримасой на лице. Даже если они гиганты, их всего 20, верно? Зачем ему нужны святые рыцари? Губернатор должен иметь в своем распоряжении 2000 солдат, правильно? Численность святых рыцарей меньше 500. В чем смысл их втягивать в эту авантюру?» Чарос подошел к окну, откуда открывался вид на церковь и ее жилые помещения, а все, что находилось за ней, было перекрыто высокими стенами. Священник подошел к Чаросу. «Чарос сама, давайте осмотрим город с колокольни церкви, чтобы оценить ситуацию. Пожалуйста!» «На, я хочу знать, что происходит, но не желаю подниматься туда. Кроме того, я реально не хочу участвовать в этом!» Чарос вздохнул. С недоумением взглянул на священника, стоявшего на коленях, и подошел к двери. Священник поднял голову и посмотрел в спину кардинала, наблюдая за тем, как тот выходит из комнаты. Почувствовав взгляд, пронизывающий его спину, Чарос оглянулся на священника. «Поторопись и покажи мне дорогу. Обычно я не поднимаюсь в колокольню церкви, и поэтому не знаю, как туда добраться». «Да, как прикажете». Когда священник прошел мимо кардинала, у него поднялось настроение, как у собаки, идущей на прогулку со своим хозяином. Чарос перепрыгнул священника, чего, учитывая его габариты тела, никто не мог ожидать. Это можно было сравнить с прыжком гигантской лягушки. Вскоре Чарос подошел к винтовой лестнице колокольни и, задыхаясь от нехватки воздуха, вытер пот со лба. «Ах, какой дурак построил эту башню! Он не должен был ставить столько лестниц. Нам еще нужно подниматься по ним». Хотя его большое тело дрожало и он жаловался весь путь, постоянные шаги Чароса показали, что под одеждой скрыто куда больше жира. Священник, сопровождавший его, чуть не упал, пытаясь нагнать Чароса. Пройдя чуть больше половины пути, священник подошел к одному из окон вентиляции и робко выглянул из него. Окна смотрели на запад, поэтому заходящее солнце на мгновение ослепило его глаза. Как только он привык к свету, ему удалось посмотреть вниз на город. Когда священник увидел состояние города, он повернулся с шокированным выражением лица и начал кричать. «Чарос сама! Вот! Здесь вы можете увидеть состояние города! Это они!» Пусть это и место не было колокольней, лестница оказалась неширокой, и поэтому эхо от голоса священника заставило Чароса прикрыть уши. «Ладно, ладно, я слышу, нет необходимости кричать!» По-прежнему жалуясь, Чарос выглянул из окна. Он сначала улыбнулся, наблюдая за заходящим солнцем, но потом понял, что город горел. Пожары в основном были сосредоточены вокруг городской стены и все еще находились на большом расстоянии от церкви. Если пройти мимо кирпичной крыши, вдалеке открывался вид на странное существо. Этот гигантский черный силуэт не имел головы, а здания вокруг него позволяли понять, насколько он большой. Гигант с черным мехом смог разрушить крышу одного из зданий, схватить там что-то и кинуть его в огромную дыру, открывавшуюся в груди. Глаза Чароса выпучились, когда он увидел, какой хаос творится в городе. Гигант схватил человека и засунул его в рот, слегка сделав перекус. Из этого только окна Чарос смог увидеть четырех таких существ. На оконной раме появились пятна от пота, и Чарос оглянулся на священника. «А-а-а-а!» Затем Чарос выглянул в окно и просто заорал. «Что, черт возьми, случилось? Город находится под атакой? Как это произошло?» После своей речи Чарос снова повернулся к священнику, который не мог ответить на его вопросы. Чарос покачал головой, прежде чем начать издавать указы. «Святые рыцари! Разверните каждого святого рыцаря в нашем распоряжении!» «Да, да!» Священник склонил голову после указов Чароса. Когда он снова поднял голову, Чарос уже спускался по лестнице. «Чарос сама! Куда вы идете?» Чарос ответил священнику, не оглядываясь назад. «Подкрепление! Нам срочно нужно вызвать подкрепление!» Как только Чарос ответил на вопрос священника, он бросился бежать, подпрыгивая на лестнице. По нему было видно, что он куда-то спешит, но внезапно после очередного прыжка он упал на пол. «Чарос сама! Чарос сама!» Священник с ужасом посмотрел на Чароса и увидел, как Чарос встал и продолжил бежать в какое-то место. Он только что упал с четвертого этажа. Священник, увидев внезапное выздоровление Чароса, собрался духом и направился к общежитию рыцарей. Что касается Чароса, тот направился к подвалу собора. Темная лестница, ведущая в подвал, была очень узка, а в конце прохода виднелась металлическая дверь колоссальных размеров, запечатанная замком без замочной скважины. Поскольку люди редко приходили сюда, тонкий слой пыли уже успел покрыть дверь, по которой просачивался уникальный аромат. Чарос шагнул вперед и схватился за замок. Когда Чарос концентрировал магию в руке, металлическая оковка исчезла с громким щелчком. Открыв дверь, Чарос вошел в большую комнату с полками. Это было место, куда не мог попасть свет от магических предметов. Полки в комнате были заполнены бесчисленным количеством деревянных гробов. Эти катакомбы находились здесь с момента основания города. Чарос, не обращая внимания на окружающие его гробы, шел вперед, из-за чего его шаги отдавались эхом. «Почему это должно было произойти? Теперь Таджент находится на грани краха!» Чарос продолжал жаловаться, пока не понял. «Тот парень из континента имеет к этому какое-то отношение? Папа ведь не против использования этих существ, не так ли?» «Хм, правильно!» Спустя несколько минут Чарос принял решение и быстро побежал к центру катакомб. Когда он добрался до алтаря, он схватил лежавший на нем черный куб. «Ах, это так раздражает! Я позабочусь о том, чтобы парень с материка и черные гиганты были уничтожены!» Чарос вложил магию в правую руку. Свет начал распространяться с черного куба, пока Чарос не ударил его рукой. После этого действия крышки всех гробов слетели. В них показались полностью вооруженные рыцари. Воины, словно проснувшись, схватились за свое оружие и двинулись. Чарос поднял черный куб и заговорил. «Ваш приказ убить черных гигантов! Каждый из них должен умереть!» Каждое бронированное существо в катакомбе моментально принялось исполнять приказ. Катакомба была построена под церковью, и имела множество подземных ходов, которые соединялись с различными местами по всему городу. Рыцари нежити использовали эти ответвления, чтобы распространиться по всему городу с невероятной скоростью. Всякий раз, когда группа святых рыцарей пыталась помешать таинственной армии, появлявшейся из-под церкви, их убивали. Численность армии нежити насчитывала почти 10 тысяч воинов. Ее распространение по городу Таджент только добавило масла в огонь. Только один человек был доволен такому развитию событий. Им являлся священник, которого послали с континента. Стоя на крыше кирпичного дома, он с тонкой улыбкой наблюдал, как бронированные солдаты выходили из общежития и церкви. Когда бронированные солдаты проходили мимо бегущих граждан, он вздохнул, подняв одну из своих бровей. «Ну, я не знаю, сколько погибнет жителей, но, по крайней мере, гиганты умрут. Чарльз, то, что ты натворил, полностью противоречит воле папы. Я лучше подхожу на должность кардинала». Священник усмехнулся и похвалил себя. Затем он взял в руку круглый блестящий кристалл из нагрудного кармана и сказал: «Убей всех живых! Убейте всех и превратите этот город в город-призрак ради папы!» Отреагировав на его команду, кристалл ярко засиял, и бронированные солдаты с помощью своих мечей начали убивать жителей города. И тогда наступил ад. Трупы засорили улицы в считанные минуты. Отец пытался защитить своего сына, но ему отрубили голову, которая упала на руки его ребенка. Мать крепко обнимала свое дитя, но и их убили. «Ха-ха-ха! Теперь вы станете авангардом папы! Плачьте радостными слезами и благодарите меня за это спасение!» Священник, почувствовав, что кто-то приближается к нему сзади, повернулся. Перед собой он увидел красноглазого красавца, стоящего на коленях. «Ах, это ты! Привести сюда гигантов было хорошей идеей. Иди и убей всех, кто сражается возле стены». Полузверь? Нет. Ниндзя Саски просто кивнул в ответ и начал прыгать с крыши на крышу, держа путь в сторону городской стены. Священник улыбался, наблюдая, как ниндзя исчезает с поля зрения его глаз. «Он хороший слуга. Как только я стану кардиналом, я попрошу папу передать его мне».